«Дело худо, Филипп», — хмурясь, сказал Роскофу отец Модест. «Чаю придется мне заняться приятелем вашим. А ведь следовало бросить дурачину горевать. Виноват-то сам. Нашел, где искать идеалу. Будто неизвестно, что кокетка лишь одной буквой отлично от... Да ладно, что теперь? Езжайте с Нелли, Филипп. Только не обессудьте, придется вам за кучера». Нелли подняла глаза на карету. На козлах никого не было.